С официанткой говорили, с кем еще? Вам лучше знать. Я ни с кем больше не говорил, а Загореловым не следил. Зотов внимательно посмотрел на сидевшего перед ним парня. Минуту помолчал, перекладывая на столе карандаши, потом задумчиво произнес. — Ясно, боитесь договаривать. Может, и о кафе зря сболтнули, и об официантке? Зайчиков молчал. — Да, боитесь, — тем же тоном продолжал Зотов. — А мне-то казалось, что человек вы в этом деле случайный. — Я не боюсь, — сумрачно проговорил Зайчиков. — А звонить зря тоже не хочу. За мной больше вины нет. — Мы тоже зря ничего не делаем, — ответил Зотов. — Вы замешаны в серьезном деле. Думаете, простая спекуляция? Вещички с места на место перевозили. — Нет, парень, здесь убийство произошло. Зайчиков побледнел, потом судорожно дернул подбородком, проглотив набежавшую слюну. — Быть этого не может, — прошептал он одеревеневшими губами. — На пушку берете. — Положим, на меня это не похоже, — спокойно возразил Зотов. Зайчиков бессильно охватил голову руками, худые плечи его нервно вздрагивали. Так сидел он несколько мгновений, потом поднял голову и внезапно охрипшим голосом произнес. «Валяйте, спрашивайте, пропал я теперь через Славку, не думал, что он на такое пойдет, а то бы, да что теперь говорить?» «Смотри, пожалуйста, ведь не ошибся», — сказал Зотов, как бы сам удивляясь своей проницательности. «Ну-с, так кого встретили в кафе?» Горелов за один столик подсаживался к старику какому-то. Он потом сказал, что учителя своего встретил. Только факт, что соврал. «Почему думаете, что соврал?» «Учитель», — с горькой усмешкой протянул Зайчиков. «Какого же это учителя папашей называют?» А Горелов его так называл, своими ушами слышал. Но о чем говорили, не знаю. Только... что только? Только старикан этот, видать, Славке что-то наказывал и водкой поил. Сначала они вроде спорили, ну а потом договорились. «Какой он из себя, этот старик?» «Да такой невидный, встречу не узнаю. Ну, высокий, хлипкий, в кепочке». «Вы правду говорите, Зайчиков?» «Не вздумайте только нас запутать». «Вас запутаешь. Сам, небось, знаю. В мур попал, наслышан». «То-то же. А мы проверим. Ну, хотя бы у официантки. Как ее зовут, какая она из себя?» Горелов ее Зоей называл, блондинка, худая такая, невысокая, красивая. «Так, значит, знакомая его. А теперь скажите, куда отвезли награбленные вещи?» Зайчиков наморщил лоб и через минуту назвал улицу и номер дома. «А квартира какая?» «Никакая. К воротам подъехали. Горелов туда сам все вещи занес, быстро вернулся, видать, передал кому-то». «А все вещи унес?» «Один саквояж оставил. Сначала его хотел нести, а потом подумал, глазами на ворота зыркнул и припрятал. Все?» Зайчиков тяжело вздохнул. «Больше я, ей-богу, ничего не знаю». «Хорошо», — согласился Зотов. «А теперь расскажите о себе». Допрос продолжался. Вечером того же дня был арестован Горелов, плечистый парень с наглыми глазами и модной длинноволосой прической. «Вам что, материал для фельетона нужен?» — нахально улыбаясь, спросил он у Зотова. «Так поищите его в коктейль-холле на улице Горького, а не хватайте честных людей, да еще студентов». «Сейчас разберемся», — спокойно ответил Зотов, просматривая бумаги. «И разбираться тут нечего», — крикнул Горелов, сверкнув глазами. «Материала не получите». «Вы обвиняетесь», — поднял голову Зотов, — «в убийстве Любы Амосовой». «Я такой не знаю», — вызывающе ответил Горелов. «Прекратите издевательство над человеком». «Не знаете?» — переспросил Зотов. «Вам нужны очные ставки, или достаточно будет почитать допросы свидетелей?» Зотов назвал несколько фамилий. Горелов беспокойно заерзал на стуле, потом неожиданно схватился за голову. «Боже! Что это я говорю, Люба? До меня сразу и не дошло, так далек я был от мысли. Моя Люба убита! Этого не может быть, я так люблю ее! Отпустите меня!» — закричал он, вскакивая со стула. «Я сам найду убийц!» Прекратите комедию, Горелов.